Глава 6. За утренней чашкой кофе я бегло пересматривала все свои версии, в результате чего лишь укрепилась во мнении, что сегодня в первую очередь надо посетить риэлторскую контору Пинаты. Я уже спускалась по лестнице, когда мне позвонил Архипов. «Да, Дмитрий, я вас слушаю», — ответила я на ходу. «Доброе утро, Татьяна. Я звоню вам, чтобы напомнить. Вы обещали сегодня заехать к Ирочке?» «Заеду», — подтвердила я. «Она вас ждет». И клиент отключился. Я подумала, что лучше сначала заехать на полчасика к Рудковой, чтобы в течение дня больше не отвлекаться на сеансы психотерапии, и вернулась домой. Дело в том, что я забыла распечатать фотографии, которые собиралась показать Ирине. Минут через 40 я вновь вышла из дома, села в машину и на всякий случай позвонила Рудковой. «Да, Татьяна Александровна», — ответила моя пациентка. «Здравствуйте», и я едва не назвала ее по имени, но вовремя прикусила язычок. «Извините, что была вынуждена прервать наши сеансы. Вот как раз сейчас у меня появилось окно, так что я могу подъехать к вам». «Я вас жду», — с воодушевлением произнесла Ирина.